Глава 2. Где у нас мышца эмпатии и как ее укрепить? Почему чтение развивает эмпатию? Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умереть. По крайней мере, так говорит Джордж Р. Р. Мартин, американский писатель и создатель фэнтези-вселенной, по которой снят международный телевизионный хит «Игра престолов». Люди читают художественную литературу по многим причинам, но одно из самых недооцененных преимуществ литературы заключается в том, что она помогает развивать эмпатию. Чтение, а точнее чтение художественной литературы, идеальный инструмент, который поможет вам выйти за рамки своей точки зрения и познакомиться с точки зрения другого человека, даже если он вымышленный. На страницах книги мы можем заглянуть в самые глубины сердца и сознания людей, переживающих порой совершенно чуждый нам опыт, и взглянуть на мир их глазами. Мы видим, что делает злодея злодеем, и мы можем примерить на себе мировоззрение, вдохновляющее героя на смелые подвиги. Мы сталкиваемся с побуждениями и оправданиями людей, живущих во Вселенной, сильно отличающейся от нашей и существующей по совершенно другим правилам. Самое замечательное то, что чтение не ощущается как тяжелая работа. Мы волей-неволей проникаем в мысли персонажей, чтобы насладиться историей и понять развитие сюжета. И каким-то волшебным образом эмпатическая вовлеченность в сюжет учит нас лучше понимать точку зрения реальных людей в реальной жизни, когда мы закрываем книгу. В статье, опубликованной в журнале «Психология чтения», говорится, что важно не столько чтение, сколько сами истории. Например, маленькие дети, не умеющие еще читать, все равно проявляют больше эмпатии, если знают множество сказок, прочитанных им родителями. Так, эмпатическую силу чтения можно почерпнуть даже до того, как вы научитесь читать. Главное – умение ставить себя на место другого человека. В статье из журнала «Прикладной социальной психологии» представлены схожие выводы о том, что читающие подростки, молодые, взрослые, в отличие от нечитающих, проявляют больше эмпатии и толерантности к людям, не похожим на них. Избавлению от предрассудков и предубеждений способствуют в частности такие книги, как «Гарри Поттер», побуждающие молодых читателей сочувствовать героям, с которыми обращаются несправедливо, которых превращают в изгоев, и при этом задуматься о своих собственных привилегиях, неприятии и индивидуальных трудностях. Авторы исследования пришли к выводу, что чтение делает людей более терпимыми по отношению к иммигрантам, геям и лесбиянкам, беженцам, объясняя, что мир Гарри Поттера строится на строгой социальной иерархии и порожденных ею предрассудках с очевидными параллелями с нашим обществом. Хотя в этой истории рассказывается о предвзятом отношении, стигматизации и предубеждениях совершенно иного рода, люди с магическими способностями против тех, кто их лишен. Общий посыл – расширить свой кругозор и постараться понять друг друга. Те же ученые провели другое исследование, где участникам предложили прочесть книгу Шайлы Абдулы «Шафрановые сны». В этом романе женщина-мусульманка, родом с Ближнего Востока, рассказывает о расизме, с которым она столкнулась, живя в Нью-Йорке. Участники эксперимента, прочитавшие эту книгу, в большей степени отказались от негативных предрассудков по отношению к людям другой национальности и религии по сравнению с теми участниками, которых попросили прочитать либо краткое содержание этой книги, либо отдельные факты. Думаю, понятно, почему чтение приводит к эмпатии, а эмпатия приводит к пониманию и терпимости. Намного проще принять и понять другого человека, а если вы поставили себя на его место. Несмотря ни на что, я все еще верю, что в глубине души люди добры. Невозможно сохранить надежду, если замечать только смятение, страдания и смерть. Я вижу, как мир постепенно превращается в дикие джунгли. Я слышу грохот приближающейся грозы, которая уничтожит всех нас. Я чувствую страдания миллионов людей. Но все же, когда я смотрю на небеса, я верю, что все наладится, что и этой жестокости придет конец, и снова настанут мир и покой. Когда мы читаем эти слова из дневника Анны Франк, происходит чудо. Мы узнаем не сухие факты о преследованиях евреев во время ужасов Холокоста. Мы не стоим в стороне, заглядывая в историю как бесстрастные наблюдатели, а погружаемся в нее и можем прочувствовать ее точно так же, как персонажи книги. Слово «я» будто по волшебству переносит нас в сердце и сознание другого человека. Как ни странно, наша эмпатия только усиливается, когда мы видим, насколько человечен опыт незнакомого нам человека и насколько он близок нам. То есть даже если мы не евреи, и нам не 14 лет, и мы не прячемся от чудовищных преследований, мы все равно понимаем надежду и веру Анны Франк. Читая слова «Я все еще верю, что в глубине души люди добры», мы будто сами испытываем подобные чувства. Это объясняет, почему психологи и исследователи неоднократно находят связь между чтением художественной литературы и высокими результатами по тестам на эмпатию, а также ростом общего социального интеллекта. Другими словами, у понимания внутреннего мира вымышленных персонажей и у проявления эмпатии к реальным людям один и тот же механизм. Кстати, доказано, что чтение художественной литературы приводит к физиологическим изменениям в мозге. Участникам одного исследования предложили прочитать исторический роман Роберта Харриса под названием «Помпеи» о тяжелой судьбе человека, который пытается спасти свою супругу во время извержения вулкана, превратившего известный город в руины. Во время чтения этой книги участникам эксперимента делали сканирование мозга. Результаты поражают. Исследователи обнаружили рост активности в тех областях мозга, которые отвечают за ощущения и движения, а это убедительное доказательство того, что достаточно читать об испытаниях, выпавших на долю героев, чтобы мозг активировался точно так же, как если бы мы сами переживали этот опыт. Оказалось, что в течение минимум нескольких дней после чтения книги мозг участников эксперимента думал, что живет в теле главного героя книги. С ума можно сойти. Как же использовать эту информацию, чтобы осознанно укреплять нашу мышцу эмпатии и научиться ставить себя на место другого человека? Совет первый. Выбирайте книги с умом. Вам нужна художественная литература, тексты, которые погружают вас в рассуждения, мысли, чувства и мировоззрение другого человека. Лучше, чтобы повествование шло от первого лица. Я сделал то-то и то-то, а затем почувствовал X. Классический роман «Воспитание» строится вокруг развития героя. И основной акцент в нем делается на особенностях человеческой психики и восприятия. Если вы мужчина и работаете в мегаполисе, в центре Токио, каково это встать на место русской дворянки, жившей много веков назад, обреченной на несчастный брак во время войны? Если вы 55-летняя афроамериканка и мать троих детей, как будет выглядеть мир с точки зрения 16-летнего парня из сельской Шотландии через год после трагической смерти его матери? Как вы понимаете, нон-фикшн не оказывает такого же влияния на эмпатию, поскольку такие истории, как триллеры и криминальные драмы, лишь вскользь касаются внутренних переживаний героев и сосредоточены на сюжете и действии. Однако любое произведение, посвященное внутренним перипетиям сердца и разума человека, способно разжечь огонь эмпатии. Совет второй. Расширьте ассортимент. Чтение – суперсила. История другого человека расширяет наше узкое восприятие, открывает перед нами новый мир, выходящий за рамки нашего понимания. Чтобы в полной мере использовать эту суперсилу, читайте о самых разных людях, знакомьтесь с самыми разными мировоззрениями. Чем больше, тем лучше. Выбирайте авторов, отличающихся от вас. Я имею в виду другой возраст, этническую принадлежность, национальность, религию, политические воззрения, социальный класс, поколение, профессию и культуру. Выбирайте книги о героях, совершенно не похожих на вас. Хорошие писатели обладают удивительным даром показывать нам мир другого человека изнутри, даже если он из другой эпохи, из другой вселенной, или вообще речь идет об инопланетном существе. Конечно, можно почитать на тему, знакомую вам по личному опыту, но вы получите гораздо больше пользы, если увидите, как она обыгрывается с совершенно иной точки зрения. Например, у вас есть родственники, пережившие Холокост, и вы, вероятно, много читали об этом. Но что, если вы прочитаете автобиографию немецкого чиновника того времени? Или, возможно, вы получите сильнейший заряд эмпатии, когда прочитаете рассказ от первого лица жизни во время геноцида в Руанде о событиях, совершенно новых для вас, но при этом в какой-то степени знакомых. Совет третий. Читайте активно. Никто не станет спорить, что качественная художественная литература может перенести нас далеко за пределы нашего ограниченного мировоззрения. Но она не может сделать всю работу за вас. Читайте активно и погрузитесь в сюжет. Возьмите одного конкретного персонажа и спросите себя, как это событие выглядит с его точки зрения, что он ценит в жизни и чего он стремится достичь, что ему довелось пережить в прошлом и как это влияет на его действия сегодня. В конечном итоге, что его мотивирует? Чего он не говорит, какие выводы можно сделать о нем, судя по его решениям, поступкам, что он намеренно скрывает или рассказывает. Проанализируйте его отношения с другими персонажами книги. Если бы этот человек стоял перед вами прямо сейчас, о чем бы вы с ним поговорили? Так или иначе, любая история касается человеческого опыта. Если вы обладаете эмпатией, вы учитесь спрашивать, что сейчас переживает данный конкретный человек и почему. Допустим, вы читаете книгу о гомосексуальной паре из Аризоны, которая хочет усыновить ребенка. Если вы сами не гей, не хотите детей и не можете представить себе, с какими трудностями сопряжен процесс усыновления, а вам покажется, что в этой истории нет ничего интересного, потому что лично для вас она не актуальна. Но эта история станет актуальна, если вы посмотрите на события не со своей точки зрения, а с точки зрения героев. Можно задуматься, что бы я чувствовал на их месте. Но это не то же самое, что поставить себя на место другого человека. Эмпатия побуждает задать другой вопрос. Что они чувствуют на своем месте? Разница существенная. Важно отметить, что вы не обязаны восхищаться точкой зрения другого человека, чтобы принять ее. Помните, что понимание и согласие – разные вещи, и в данной ситуации достаточно понимания. Умение ставить себя на место другого человека хорошо тем, что можно легко вернуться на свое место. Даже если вы не считаете мир другого человека интересным, вы все равно получите пользу, узнав нечто новое. Эмпатия, которую вы взращиваете в себе, стараясь понять переживания гомосексуальной пары, может косвенно помочь вам строить совершенно другие отношения в другой жизненной сфере. Совет четвертый. Будьте разборчивы. Учитывая то, что художественная литература может буквально изменить ваш мозг, осторожно выбирайте, в чей мир вы погружаетесь. Это замечательное упражнение – ставить себя на место другого человека, но не все мнения одинаково полезны. В эпоху фейковых новостей, манипуляций СМИ и скрытого политического давления под видом журналистики необходимо сочетать литературную эмпатию с критическим мышлением. В конце концов, если вы постоянно читаете контент, отражающий точку зрения одного и того же автора, скорее всего, со временем он повлияет на вас, или даже его точка зрения заменит вашу. Художественная литература – искусство, призванное прежде всего исследовать определенную тему или аспект человеческого существования. Но есть разница между подлинным мнением, художественным творением и искусственно созданной точкой зрения, нацеленной на то, чтобы повлиять на читателей. Представьте, что вы прочитали отрывок из «Шафрановых снов». «Черный цвет напоминает мне всю печаль и ошибки моей жизни. По иронии судьбы, в этой стране он подтверждает мое положение вдовы. И это также цвет моего хиджаба, будто разделительная черта между моей жизнью с Файзаном и жизнью без него. На каждом континенте свои обычаи». И обнаружили, что эта книга написана не ее автором, Шайлой Абдуллой, а 20-летним американцем, студентом колледжа, выпускником факультета маркетинга. Сразу все меняется, правда? Исследовать чужое мнение – замечательное занятие, но вы должны четко понимать, чье это мнение и какая у него цель. Доктор Сара Конрад, эксперт по эмпатии, утверждает: «Я уверена, что чтение книг делает нас в целом добрее. Но, как и с любым источником информации, многое зависит от контекста. В конце концов, книга «Моя борьба Гитлера» призывает к ненависти». Эмоциональная грамотность. Называем эмоции. Как мы говорили, ученые обнаружили, что читающие дети проявляют больше эмпатии, но не только, оказывается, они обладают более развитыми языковыми навыками, что вполне объяснимо. Существует тесная очевидная связь между способностью понимать чувства другого человека и способностью формулировать это понимание и сами чувства. Другими словами, эмпатия и эмоциональная грамотность идут рука об руку. Колесо эмоций помогает развивать самосознание, эмпатическое мастерство и умение точно определять эмоции. Это вполне очевидно, но стоит отметить, что если вы хотите понимать и обсуждать сложный эмоциональный мир других людей, нужно глубоко и досконально разбираться в этих эмоциях, точно так же, как художник должен разбираться во множестве оттенков и нюансов цвета, чтобы достоверно и точно передать оригинал. Некоторые люди называют себя интуитами или утверждают, что они чрезвычайно чувствительны, либо даже обладают экстрасенсорными способностями. Может, так оно и есть. А может, они путают переживание сильных эмоций с пониманием этих эмоций. Сильная инстинктивная эмоциональная реакция на события не означает, что вы можете точно сказать, какие именно чувства вы испытываете или не испытываете. Это также не приравнивается к самосознанию, сопереживанию и самообладанию. А если вы когда-либо сетовали «Зачем я это сказал?» или «Я сам не знаю, что я сейчас чувствую», то вы на собственном опыте знаете, что эмоциональная грамотность – неврожденное качество. Эмоциональная грамотность – способность определять и вербализировать сложные эмоции, это проявление самосознания. Согласно создателю «Колеса эмоций» Роберту Плутчику, есть 8 основных человеческих эмоций, а также их более тонкие вариации. Как говорит Эспиноса, психотерапевт, который использует «Колесо эмоций» для обучения эмоциональной грамотности, основные эмоции – базовые эмоции, заложенные в человеческом мозге с самого рождения. На внешнем круге колеса эмоций вы найдете низкоинтенсивные эмоции, такие как принятие, безразличие, скука и так далее. Чем ближе к центру, тем темнее цвет колеса эмоций, а базовыми эмоциями становятся более мягкие эмоции. Даже если вы не согласны с определением базовых эмоций на колесе эмоций, кстати, существуют разные его варианты. Основная цель этого инструмента – систематизированное понимание эмоций, как они варьируются по силе и как они связаны друг с другом. А главное, колесо эмоций поможет вам подобрать конкретные слова для различных эмоциональных состояний. В конце концов, сложно общаться с другим человеком, если у вас нет общего языка, чтобы обсудить скрытый внутренний опыт, который вы оба переживаете. Поразительно, но Плутчик считал, что люди способны испытывать до 34 тысяч различных эмоций. Однако все эти эмоции можно свести к 8 основным. Печаль, гнев, неприязнь, радость, доверие, страх, удивление и ожидание. Можно использовать еще более простой метод и ограничиться 4 основными эмоциями – гнев, печаль, радость и страх. Печаль, к примеру, в самом интенсивном своем проявлении в центре колеса перерастает в скорбь. На внешнем круге колеса она теряет свою интенсивность и превращается в задумчивость. Самая интенсивная форма неприязни – отвращение. Мягкая форма неприязни – скука. Каждый из 8 эмоций также соответствует смежной эмоции. Например, пересечение удивления и страха создает благоговейный трепет. Если представить, что эмоции меняются по спектру, наподобие цвета, теоретически можно выделить почти бесконечное количество оттенков эмоций, включая новые сочетания и вариации по интенсивности. Кроме того, колесо эмоций предполагает, что у каждой эмоции есть своя противоположность. Например, восхищение и отвращение, экстаз и скорбь. Многие люди считают, что раз они испытывают эмоции, то они способны понять, назвать и обсудить их, но это совершенно отдельный навык. К сожалению, многие из нас игнорируют свои эмоции, помещая их в одну абстрактную категорию – чувства, и считают, что совершенно незачем копаться в нюансах и деталях. Они ошибаются. Чем лучше вы разбираетесь в своих эмоциях и чем выше ваше самосознание, тем больше ясности, понимания и мастерства. А главное – это помогает развивать эмпатию. Как вы поймете, что чувствует другой человек, если ни один из вас не может подобрать подходящее слово для этих чувств? Наши эмоции служат определенной цели и существуют не просто так. Мы испытываем эмоции прежде всего потому, что нашим древним предкам эмоции помогали выжить и давали неоспоримые преимущества. Поэтому эмоциональная грамотность предполагает не только изучение названий различных эмоций, но и понимание причин их возникновения, их назначения и как они появляются и исчезают в повседневных ситуациях. Печаль изначально возникает в результате огорчения ребенка, вызванного расставанием с родителем. Основная реакция на потерю и оставленность. Проявления – грусть, депрессия, ощущение безнадежности, а также более мягкие варианты, такие как вялость, апатия и чувство одиночества. Противоположное чувство – радость. Гнев – генетически заложенная реакция на угрозу для жизни или территории, вызванная реальной или воображаемой опасностью или посягательством. Бешенство и агрессия – интенсивные варианты, примеры мягких форм недовольства и раздражения. Противоположное чувство – страх. Неприязнь – биологически обусловленная реакция на угрожающие жизни ситуации, предметы или вещества. Призванная увести вас подальше от того, что может причинить вред. Отвращение и годливость – более сильные проявления. А скука – самая слабая форма. Противоположное чувство – доверие. Радость – на базовом биологическом уровне закрепляющая реакция на жизнеутверждающее и успешное поведение. Сильные проявления – экстаз и восторг, слабая форма – удовлетворенность. Противоположное чувство – печаль. Доверие – абстрактное психосоциальное ощущение безопасности. Оптимистический взгляд на свое будущее и вера в позитивное поведение других людей. В самой интенсивной форме – надежда и оптимизм, в более нейтральной форме может проявляться в виде любопытства. Противоположная эмоция – неприязнь. Страх – вероятно, одна из первых первобытных эмоций. Физическое отвращение по отношению к опасности. Самая сильная форма – ужас и паника. Более мягкие формы охватывают такие эмоции, как тревога, неуверенность или даже откровенность. Противоположная эмоция – гнев. Удивление – древняя реакция, возникающая, когда наши ожидания и непосредственная реальность неожиданно противоречат друг другу. Это может породить самые разные чувства – от веселья и неверия до шока и потери речи. Противоположная эмоция – ожидание. Ожидание – чувство ожидания предполагаемого будущего события впервые зародилось в человеке, чтобы помочь адаптироваться к возможным будущим ситуациям. Может принимать формы воодушевления и удовольствия или раздражения, неуверенности и беспокойства. Прочитав список из 8 основных эмоций, возможно, вы сочли их несколько простоватыми. Но вся значимость колеса эмоций заключается в том, как мы его используем. Рассмотрим несколько вариантов практического применения этого каталога эмоций. Метод первый. Определяем свои собственные эмоции. Да, эта книга посвящена эмпатии, но дело в том, что невозможно мастерски разбираться в эмоциональном состоянии других людей, если вы не понимаете собственных эмоций. Чуть позже мы подробнее обсудим, как важно знать себя, чтобы понять других, а сейчас достаточно сказать, что в любой социальной ситуации зрелый человек обязан себе и другим понимать, какие эмоции он испытывает, и действительно ли эти эмоции принадлежат ему, а не навязаны кем-то другим. Сверяйтесь с колесом эмоций каждый раз, когда вы подавлены или растеряны. Начните с центра колеса и прислушайтесь к своему телу, выбирая, какие базовые эмоции более всего соответствуют вашим физическим ощущениям. Насколько открыто или закрыто ваше тело? Открытость говорит об ожидании, доверии и радости, а закрытое тело указывает на страх. Ваши эмоции притягивают вас к конкретной ситуации или отталкивают вас от нее? Первое может подразумевать одну из вариаций ожидания, а второе – отвращение или удивление. Насколько интенсивны ваши чувства? Их интенсивность со временем меняется? Если вам тяжело понять, что вы чувствуете, задайте вопросы, чтобы выбрать один из двух противоположных вариантов. Например, вы чувствуете доверие или неприязнь. Если вы заметили у себя сердитое, хмурое выражение лица, то это точно неприязнь. Вы боитесь или злитесь? Если вы отстранились от ситуации, вместо того, чтобы кричать или бить, значит, это точно страх. Возможно, после анализа своих эмоций вы сформулируете сложное чувство стыда и смущения с капелькой беспомощности. Советую взглянуть на подобный список эмоций онлайн. Существует множество вариантов. Чтобы вам было проще сформулировать свои чувства, и помните, что эмоции зачастую представляют собой смесь нескольких разных чувств, которые могут варьироваться по интенсивности и даже по направлению. А, например, неприязнь может быть направлена на другого человека, на неодушевленный объект или на вас, и каждый раз она будет ощущаться по-разному. А если вы в тупике, идите от обратного и подумайте, что вы совершенно точно не чувствуете, затем проанализируйте эмоции на противоположном конце колеса. На первый взгляд все просто и понятно. Но многие из нас неосознанно запрещают себе испытывать определенные эмоции. И когда мы их все же испытываем, мы не можем правильно распознать их. Полезно будет сформулировать различные компоненты, из которых состоит более общая, сложная эмоция. Помните, что эмоции рождаются не в вакууме. Всегда есть контекст, и эмоция всегда лишь часть общей, динамической истории, еще не оконченной. Вполне можно чувствовать и радость, и печаль одновременно, в разных пропорциях. Или обнаружить динамический паттерн эмоций, когда вы колеблетесь между страхом и ожиданием, то есть сначала одно, затем другое. Можно даже заметить глубинное основное чувство, замаскированное вторичной эмоцией, проявившейся на поверхности. Это связано с тем, что у нас могут быть эмоции по отношению к эмоциям. Например, мы чувствуем страх, первобытную основную эмоцию. Но злимся на себя за то, что боимся, вторичная эмоция. А если мы задумываемся, что же я чувствую? Мы можем ответить раздражение или скуку, но это тоже вторичные поверхностные эмоции. Если копнуть глубже, то за изначальным раздражением мы обнаружим, что на самом деле испытываем страх. Используя колесо эмоций, чтобы прийти к подобным выводам, вы обеспечите себе три важных преимущества. Первое. Вы будете лучше, реалистичнее понимать, что происходит, и сможете перейти к действиям. Второе. Вы сможете проявить сопереживание и понимание по отношению к себе. Третье. Вы сможете четко, ясно и открыто рассказать о своем опыте другим людям, выстраивая более крепкие эмоциональные связи. Если возникнет конфликт, умение точно выражать свои эмоции поможет вам разрешить его. Понимать свои эмоции – это как делать двухмерную картинку трехмерной. Эмоции дают важную контекстуальную информацию, которая позволяет искать разумное решение проблемы, строить значимое общение и повышать самосознание. В каком-то смысле, если вы хотите научиться понимать свои эмоции, вы должны стать для себя первым объектом для тренировки эмпатии. Конечно, это не решит всех ваших проблем. Если вы поймете, что вы чувствуете, вы не сможете волшебным образом заставить эти эмоции исчезнуть. Но это первый маленький шаг на пути к принятию и самопознанию. Сформулировать обуревающие вас эмоции – крайне эффективный метод, поскольку вы увидите, что в конце концов это всего лишь эмоции. Они временные и скоро пройдут. Эмоции не господствуют над нами. Мы не беспомощные жертвы. Мы можем принять активное участие в этом опыте и с интересом задать следующие вопросы. Что я чувствую? Откуда взялось это чувство? Почему я его испытываю? Какой цели служит эта эмоция? Что произошло непосредственно перед тем, как я это почувствовал? Какие события, люди, ситуации или мысли связаны с этой эмоцией? Что я ощущаю на физическом уровне? В реальной жизни у вас вряд ли будет возможность спокойно сесть и проанализировать свои эмоции. Эмоциональная грамотность – это осознанный выбор, регулярно развивать самосознание. Одно дело понимать эмоции на интеллектуальном уровне, но настоящее мастерство приходит, когда вы можете проявлять честность, самосознание и любопытство в тот момент, когда испытываете ту или иную эмоцию. То есть в теории эмоции довольно легко понять и контролировать, но на практике все намного сложнее. Рассмотрим пример. Вы вернулись домой, проведя весь день с приехавшими погостить родителями, и в голове полный бардак. Вы падаете на диван и чувствуете себя так, будто вас переехал автобус. Кто-то из семьи выглядывает из другой комнаты и задает совершенно невинный вопрос, а вы огрызаетесь на него, раня его чувства. Но у вас есть шанс все исправить. Если вы обладаете эмоциональным интеллектом, подобные моменты эмоционального напряжения можно рассматривать как возможность остановиться, осознать происходящее и проявить самоконтроль. Вы делаете паузу, анализируете ситуацию, что с вами происходит, почему. Делаете несколько глубоких вдохов и отмечаете для себя, как это тяжело. Закрываете глаза и окунаетесь в свои ощущения. В горле чувствуется необычное напряжение, будто вы вот-вот расплачетесь или начнете задыхаться. Вы замечаете, что хмуритесь и сжимаете кулаки. Когда вы осознанно расслабляете свои мышцы, вы замечаете, как вас захлестывают эмоции. Вы чувствуете себя ужасно. Вы продолжаете глубоко дышать и анализировать свои ощущения с любопытством ученого, но при этом сопереживанием верного друга. Вы берете колесо эмоций и находите на нем скорбь и отвращение. Эти эмоции ближе всего к вашим сегодняшним переживаниям. Но откуда они взялись? Вы любите своих родителей и не хотите, чтобы они улетели завтра домой. Что происходит? После мягкого созерцания и честного внутреннего анализа вы начинаете осознавать, что под этим слоем гнева скрывается более глубокое чувство печали. Разве не так вы себя чувствуете каждый раз, когда расстаетесь с людьми? Вы рады увидеться с родителями после многих лет разлуки, поскольку вы живете в разных странах, но когда вы встречаетесь с ними, это лишь напоминает о том, как они далеко, и вы одновременно злитесь на них и на неизбежное прощание. Проделав это упражнение в одиночестве дома, вы, по сути, полностью меняете ситуацию, даже если вы не сразу это заметите. Вы будете меньше раздражаться и срывать настроение на членах своей семьи, а на следующий день сможете рассказать о своих истинных чувствах родителям в аэропорту, вместо того, чтобы язвительно шутить по поводу того, что вы их больше никогда не увидите. Более того, вам будет проще проработать свою печаль и двигаться дальше. Как считает Эспиноса, формулировка эмоций – первый шаг к тому, чтобы почувствовать их и оставить позади. Крайне важно назвать наши эмоции и понять, что мы чувствуем, чтобы предотвратить усиление эмоций, которое происходит, когда мы отказываемся признавать их и анализировать. Колесо эмоций – полезный инструмент, позволяющий нам понять свои чувства и не бояться прочувствовать свои эмоции. Метод второй. Определяем эмоции других людей. Сопереживание, осознанность, принятие, любопытство – все эти качества хороши тем, что когда мы развиваем их в себе, мы в то же время развиваем способность испытывать их по отношению к другим людям. Чем мы восприимчивее к собственному эмоциональному состоянию, тем нам проще угадывать эмоции окружающих. Можно использовать собственный эмоциональный опыт как отправную точку. Конечно, мы никогда не поймем, что значит быть другим человеком, но мы знаем, что значит быть нами. Поскольку все люди испытывают основные физиологические эмоции, наши чувства и опыт могут стать мостом или общим языком для обсуждения эмоционального опыта другого человека. Мы можем заглянуть в мир другого человека через его рациональное, когнитивное сознание, а также исследуя его мысли и мнения. Но это всегда будет поверхностным пониманием по сравнению с его реальными переживаниями. Как ни парадоксально, первый шаг к эмпатии – разобраться в собственных эмоциях. Так вы поработаете над своим вниманием, осознанностью, эмоциональным словарем, способностью принимать эмоции открыто и с любопытством, и, это крайне важно, нести ответственность за свои чувства, чтобы не проецировать их на других людей. Вы можете применить свое владение эмоциями в общении с окружающими. Процесс осознания эмоций другого человека похож на процесс, описанный выше. Первое. Сделайте паузу и осознайте ситуацию без осуждения и отрицания. Второе. Обратите внимание прежде всего на вашу физическую реакцию. Третье. Определите основную эмоцию на колесе эмоций. Четвертое. Задавайте вопросы и наблюдайте, чтобы вычленить более тонкие вариации основной эмоции. Представьте, например, что ваши родители приехали в гости, и вы пошли в бар вместе с отцом. Вы делаете паузу и осознанно спрашиваете себя, что он чувствует, какова его эмоциональная реальность прямо сейчас. Вы внимательно слушаете его и наблюдаете за его поведением, сопереживающим любопытством. Вы видите, что, несмотря на смех и непринужденный разговор с барменом, физически он сильно напряжен и избегает зрительного контакта. Вы вспоминаете колесо эмоций и стараетесь представить, какая основная эмоция соответствует физическим ощущениям зажатости и закрытости. Учитывая другие контекстуальные подсказки и то, что вы уже знаете о своем отце, вы начинаете замечать, что он на самом деле сильно тревожится, а это умеренное проявление страха. Вы также заметили, что это началось, когда вы вошли в бар. Кстати, заметив у отца поднятые плечи и стиснутые челюсти, вы вдруг понимаете, что и сами немного на нервах, возможно, сопереживая отцу. Вам приносят чек, и отец грубо высказывается о ценах на алкоголь в этом баре, и все встает на свои места. Он переживает, что придется потратить кучу денег. Вы улыбаетесь и оплачиваете счет сами, а затем предлагаете найти более спокойное и бесплатное занятие. Мне кажется, ты слегка нервничаешь. Что скажешь, если мы уйдем отсюда? В этот момент ваш отец наверняка решит, что вы умеете читать мысли. Но вы просто проявили капельку эмпатии. Если бы вы не обладали эмпатией, вы бы посмотрели на его улыбку и предположили, что все хорошо. А он все больше и больше раздражался бы и тревожился с каждым новым напитком, который вы заказываете. Вместо этого, осознав его эмоции, вы сумели вырулить из этой простой социальной ситуации так, что укрепили взаимопонимание, гармонию и эмоциональную близость. Это приводит нас к последнему важному пункту, когда речь идет об эмоциях других людей. Нам не всегда приходится гадать. А если у вас хорошие отношения с отцом, вы могли бы сказать: «Слушай, ты вроде как нервничаешь. Что случилось?» Когда мы осторожно и ненавязчиво называем эмоции, которые, возможно, испытывает наш собеседник, мы делаем три вещи. Первое. Помогаем ему осознать собственные эмоции. Второе. Подтверждаем обоснованность своих наблюдений и даем ему шанс помочь нам скорректировать свое понимание. Нет, не то чтобы нервничаю, но меня немного беспокоит, что мы тратим столько денег на коктейли. Третье. Показываем человеку, что мы внимательны, что мы слушаем его, что нам не безразлично его эмоциональное состояние, и мы хотим правильно его понять. Предположить, какие эмоции испытывает ваш собеседник, замечательный способ показать, что вы хотите проявить эмпатию, но это, кстати говоря, уже свидетельствует о том, что вы проявляете эмпатию. Это позволяет начать диалог.